Бригадир, я мальчонку до барака провожу, а то Иисусик-то наш ляпнет тем, что обидное. И то, дядя Роман, проводи. Ну, пошли, Илюха, к дому нашему. Читать-то умеешь? Читок могу. Че на бараке-то видишь? Вперед. Ну? Пятилетку. Вот, молодец. А вот это и есть наш Иисусик. Ой, дядя Роман, точно. У бабушки моей икона со святыми есть, ровно с этого срисована. Тихо, парень. Здрасте. Эх, кто такой? Мальчонка, не видишь ты? Сирота он. Поплывет с нами до Усть-Мары, а там к бабушке с дедушкой идет, в Увалы. Так, нахлебник, значит. Не, мне-то что, мое дело маленькое, раз начальство велит. А если сопрет что, тогда как? Ну, ты развякался. Покажи малому хозяйство, он тебя подменит, зря хлеб есть не станет. Что так... готовить к ужину-то? Да кашу опять же. Продукты у нас на исходе. Не сегодня-завтра баркас в Усть-Мары должен прийти, а покуда наляжем на кашу, как солдаты. Нет ли у вас, дядя Роман, обманок? Я бы харюзов наудил и уху сварил. Обманок, Илюха, нет. Крючки есть. Да и где ты наловишь харюзов-то? А здесь их страсть. Уметь эту рыбу надо ловить. Она без тебя не всякому дается. Ладно, я на червя попробую. Где крючки? Без ужина будем. Ну, что ты все вякаешь? И гляди, если без еды оставишь. Не твоя забота. И дел у тебя учти много. Луку нарви, дров принеси. Что думаешь, на дармовщине кататься? В артели нашей лодрим нет климату. Трифон ведь тебя сырьем съест. Про себя Илька твердо решил, что стерпит все. И ворчание Иисусика, и любую работу станет делать, если отлупит даже, стерпит ради того, чтобы уплыть из Шебечихи. Ну, молодец. А убрался-то как, а? Ну, светлица, скажете нет? А ухата какова, а? Хороша, ничего не скажешь. Ловкач парень, фокусник, скажете нет? Этот парень, братцы, не пропадет. Одно слово, сирота. Постой, постой. А сам ты, Илюха, чего не садишься? Да. Ешь ты, я потом. А, ну, порядок порядком, конечно, но у нас артель. Ну, а стало быть, давай, садись. Верно, паренек. Давай, возьми. А? Ну, большая семья у бабушки была. Да, 13 детей, дело не шуточное. Да, жизнь у твоей бабушки незряшной была. Шутка ли, 13 душ. Да, Робинзон и много родственников, хорошо. Вот бабушка моя щуку ни за что на свете есть не будет. По религиозным соображениям. Это как понять? Обыкновенно. У щуки в голове есть крест. Да? И бабушка говорит, что есть рыбу с крестом. Грех. А вот, братцы, в Божьем Писании есть насчет рода людского. И приедет такое время, когда два человека один веник в баню таскать станут. Это значит, выродится человек, обессилит. Так той поре уже все переменится. И бань-то не будет, и париться люди не подумают. Бескультурье это и вред для сердца. Что? Бань не будет? Знаешь, культурных людей вша загрызет. Да ну, брось, олух, ванны будут, души и тому подобное. Тому подобные души. Русскому человеку баню с каменкой подают, чтоб пар столбом. Игрушкин дело удумали, коммунист без бани. Не признаю такого коммунизма. Колотилка-молотилка. Менишь, сам не знаешь, что менишь. Демагог, скажите нет. Демагог. Ну ладно, мужики. Спать пора. В Вечер смешался с ночью. Уснул ветер, и вместе с ним уснули, улеглись дневные заботы. Как хорошо вытянуться, закинуть за голову гудящие от работы руки и несколько минут побыть наедине с собой и с этой тихой, обещающей крепкий сон ночью. Тишина. С гор тянет холодком. Внизу, под бревнами, плещется вода. Плот слегка покачивается и скрипит. Кора на бревнах сопрела, и постоянно от этой коры пахнет вином. Запах сладкий, он щекочет в ноздрях. Но кислый запах пота крепче и сильнее. Тяжел труд сплавщика. Даже пальцы разжать мужики не могут. Плывем мы, плывем, а время идет. Слушайте, рекруп. Чего? Отстал наш Илюха от школы. Ты позанялся бы с ним, а? Кто его примет во второй класс после такого пропуска? А первый он перерос. Идея. Скажи нет. Правда, ни учебников, ни тетрадей. Но будь спокоен, я его своим методом. Ты только не фокусничай. Живой человек все же. Да ты еще не знаешь, куда я годен. Итак, Робинзон, ну-ка, пойди. Давай наведем гигиену на столе, и я начну с тобой сейчас занятие. С сегодняшнего дня ты предмет народного образования. Что за предмет такой, а? Это как понимать? А? Вам, мужики, ничего понимать не надо. Ваше дело не мешать мне работать с учащимся и вообще создавать условия. Он его научит, вдруг калача пролазит, либо на луну лает. Он ему преподнесет науку. Начала. Хватит языки обхлестывать. И наперед учтите, что Дерекруп не шутки шутит. И не мешайте ему. Давай, занимайся, Дерекруп. А ты, Илюха, слушай его. Итак, арифметика. Считаешь? Маленько. От 10, а ты мне 5. Две руки 10. Так? 5. Одна рука осталась быть. 5 осталось. Толково. От 20, а ты мне 7. Так. А где их взять, 20-то? Пальцев-то не хватает. Ну, сообрази. А как? Головой надо думать, а не пальцы заебать. Понял? Понял, ну. Что ну? И как же? От 20 отнять 7. Сколько? Сколько? Не знаю. Так. А 8 помножь на 3? О-о-о. Я не могу. Так. Ну, ладно. Арифметику пока оставим. Давай начнем чтение. Ага. Затем писать буквы. Умеешь? Маленько. Это хорошо. Вот книжка. А смотри, что написано? Рыжик. Так, а это? А это Джек Вось Мёркин Американец. Молодец, вот и пошло дело. А что это за картинки, а? А, это фотография называется. Днепрогэс. Слыхал, что это за сооружение? И что оно в нашей жизни значит? Yeah. Дикарь ты, скажи нет. Днепрогэс, это же у нас, на Украине. Эх, Илька, есть на земле такие места, где яблок растет столько, что лопай их, сколько влезет, и никто ничего не скажет. Я только раз в жизни пробовал яблоко. Да что яблоко, это чепуха. Есть еще груши, виноград, слива, поляница. И стал Дерекруп с жаром рассказывать о Днепрогэсе, об Украине, особенно о своей деревне Погорибце, лучшей которой не было на свете и едва ли будет когда. Эх, Илька, вообще Украина – это рай. А чего ж ты за этого рай смотался? Судьба. Батьку петлюровцы изрубили, мать у 21-м от тифа умерла. И я побрел по свету. Вот до Сибири и добрел. Учти, добровольно. Эх, Илька, синие вечера, сады в белом цвету. Ой, на горе та женцы жнуть. Ой, на горе та женцы жнуть. А попід горою яром долиною козаки йдуть. Не можешь без фокусов? Долиной. Не можешь? Да мы это... Чего я там? Историей занимаюсь. Историей? Показал бы я тебе историю, если б не был бригадиром. Пометайся из барака, пока я в горсти себя держу. Тоже певчая птица. Надо к школе готовиться. Ну, чтоб балбесом не стоять перед учителем. А он, видали, сказочки слушает. Ведь, небось, дважды пять не знаешь сколько. А туда же, за сказочками. Дважды пять будет 10. Хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Раз угадал. А дальше что? Ну, дальше-то что? Илюха, вот, допустим, тебе дали кило лапши на всю нашу артель. А надо разделить это кило поровну. Поскольку лапши на рыло надо кинуть. Сколько лапши на рыло кинуть? Ильке оказалось определить непосильно, и потому он лишился всяческого покоя, потому что с самого того вечера Трифон Летяга буквально извел его арифметикой. Идет, допустим, с работы бригадир, еще и издали, как приветствие, кричит. Илюха, у нас было 7 багров. Один багор ротозей сусик утопил. Да 2 гаврила поломал, поскольку для него всякий человеческий инструмент хрупкий. Так сколько багров к вечеру осталось? Вот был метод, так метод. Все мужики включились в работу. Илька ходил все время на чеку, готовый отражать любые вопросы. Сколько поленьев несешь в охапке? А сколько в печь положил? А сколько осталось? Замолкни и считай, Робинзон. На голове у дяди Романа осталось 16 волосьев, а было 34. Половину из них девки выдергали, а остальные со страху упали, когда он партизанил. Да дурень ты, ястреб тебя. Если хочешь знать, у меня шевелюра обула. А партизанил, я да. Помню, здесь же у Вознобихинского перевала мясорубка была. Ух, и мясорубка. Меня тогда камнями чуть было не завалило. И командир был Щетинкин у нас. Отчаянный партизан. И много-много интересно узнавал Илька. История, арифметика, Украина и Сибирь, дальние страны и турецкий султан. Они даже снились Ильке, тяжелили его голову. Так плотно и навсегда входила в него наука, беспокойная, неуклюже преподанная мужиками, и все-таки по-своему мудрая, крепкая наука.